и лишь усилием воли заставил себя оторваться от этого занятия. Шрам страшно зудел. Многого я не знаю, но главное, что последние 4 года такси Маркони — это организация, занимавшаяся рэкетом. Они шантажировали владельцев маленьких заведений вроде кафе и пабов. Около года назад, благодаря твердости одного из трактирщиков, я был у него в «Голубом утенке», дела с так называемым «выкупом за защиту» стали оборачиваться туго для защитников. Короче говоря, он напустил на них овчарку. Я рассказал моему восхищенному отцу и пораженному Лоджу то, что мы с Кэт услышали на кухне «Голубого утенка». «Томпкинс», — продолжал я, — «нанес такой серьезный ущерб незаконным доходам этой фирмы, что, как бандитское предприятие, они погибли. Законные доходы компании, особенно зимой, судя по разговорам машинисток в конторе, не обнадеживают. В Брайтоне такси больше, чем пассажиров в это время года. Не знаю, но похоже, что хозяин этой фирмы, этот президент, этот ваш таинственный Клод Тиверидж, решил поправить дела, пустившись в новую авантюру, прикупив захудалую букмекерскую контору этажом выше. Я почти ощутил запах капусты в кафе «Старый дуб», говоря это. Одна очень серьезная дама говорила мне, что букмекерское дело 6 месяцев назад купила какая-то новая фирма, хотя на неоновой вывеске по-прежнему сияет имя «Л.С. Перт». Дама была глубоко возмущена этим неоновым безобразием, уродующим шедевр архитектуры. От имени общества охраны старых зданий, я забыл его название, она и ее друзья пытались убедить новых владельцев снять эту вывеску, но так и не смогли доискаться, кто же они, новые владельцы. 2 темных предприятия одно над другим, и у каждого свой никому невидимый владелец. Маловероятно. Из этого следует, что владелец один. «Из этого еще ничего не следует», — сказал мой отец. «Доказательства». «Сейчас», — сказал я. «Билл погиб, потому что не захотел придержать свою лошадь. Я знаю, его смерть была случайной, но против него применили насилие. Человек с хриплым голосом сказал ему по телефону, чтобы он не выигрывал скачку. Генри, 8-летний сын Билла, — объяснил я Лоджу, — имеет обыкновение подслушивать телефонные разговоры через отводную трубку, и он слышал каждое слово. За 2 дня до смерти Билла, — рассказывает Генри, — этот хриплый голос предложил отцу 500 фунтов, если он придержит лошадь и не даст ей выиграть скачку. А когда Билл в ответ только засмеялся, голос сказал, что он все равно не выиграет, потому что его лошадь упадет. Я молчал, но ни мой отец, ни Лодж не сказали ни слова. Тогда я выпил остатки коньяка и заговорил опять. Есть у нас жокей по имени Джо Нантвич. Последние 6 месяцев, то есть... Заметьте, сразу после перехода фирмы «Л.С. Перт» в другие руки, он регулярно получает 100 фунтов, а иногда и больше, за то, что придерживает лошадей. Инструкции передаются Джо по телефону человеком с хриплым голосом. Нет, он его никогда не видел. Лодж заерзал на жестком стуле. Я продолжал. Вы знаете, на меня напали люди из этой фирмы, такси Маркони. А через несколько дней человек с хриплым голосом позвонил мне и сказал, чтобы я учел предупреждение, которое мне было сделано в лошадином фургоне. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что мошенничество на ипподроме и рэкет в Брайтоне — одних рук дело. Я замолчал. Ну а дальше, дальше... — спросил мой отец нетерпеливо. «Единственный, кто может предлагать жокею крупную сумму за то, чтобы тот придержал лошадь, — это букмекер-мошенник. Если он знает, что лошадь-фаворит, в которой все уверены, не выиграет, он без всякого риска может принять ставки на нее на любую сумму». «Объясните», — попросил Лодж. Ну, обычно букмекеры стараются так сбалансировать свои расчеты, чтобы остаться с барышом в любом случае, какая бы лошадь ни выиграла, — сказал я.